Джон Джексон Миллер. Страж. 3960 лет до битвы при Явине. Кажется, моя жизнь разрушена. Похоже, тут замешана женщина, отозвался сиреневый трактирщик, наполняя стакан. Оставить бутылку? С удовольствием разобью ее собственную голову, мрачно подумал Джелф Мариан. Все равно наполняющий сосуд слабенький напиток не поможет ему забыться. Откинув с лица спутанные мокрые от пота светлые волосы, Джелф залпом выпил содержимое стакана. Пустой сосуд засверкал, в фигурных гранях отражался свет очага. Джелф бездумно повертел стакан в руках. С тех пор, как он оказался на Кэше, пить ему доводилось только из раковин Орио, а Кишири, оказывается, делают из стекла чудесные вещи, даже для дешевых, придорожных трактиров. Трактирщик тем временем подал ему миску с кашей. «Выглядишь ты, друг, так, словно от южного Тальбуса бежал!» «Еще дальше!» Уточнять, что бежал он, практически не останавливаясь со вчерашнего вечера, Джелф не стал. Сейчас, когда солнце вновь склонилось к горизонту, он, наконец, остановился, проголодавшийся и измученный жаждой, в маленьком трактире, прячущемся в удлиняющихся тенях столичных стен. Джелф просто кивнул славному старику Кешири и ретировался со своей едой в самый дальний угол. Кешири с людьми-рабами общались куда более непринужденно, чем ситхами, и отличить одних от других несложно, решил Джелф. Его грязные потрепанные лохмотья яснее ясного говорили о низком происхождении их владельца. А ведь фактически Джелф был на Кэше единственным смертным, родившимся в небесах. Он пришел из космоса, пусть и не называл домом ни одну из планет галактики. 3 года, которые бывший рыцарь-джедай провел на своей маленькой ферме у Марисоты, стали самым долгим периодом за последнее время, что он прожил на одном месте. С фермой ему повезло. Джелф наткнулся на заброшенную усадьбу спустя несколько дней после крушения его истребителя в горных джунглях, когда голод придал ему достаточно смелости, чтобы исследовать окрестности. Бывший хозяин фермы забросил ее давным-давно, испугавшись, должно быть, истории о проклятии Марисоты. Джелф, ясно ощущавший вокруг темную сторону силы, мог бы согласиться с этим до тех пор, пока не рискнул отправиться на север и не понял, что проклята вся планета. Кэш принадлежал ситхам. Всю свою сознательную жизнь Джелф провел, стараясь предотвратить саму возможность появления в галактике ситхов. Война джедаев с Экзаром Куном опустошила Топраву. Джелф родился в мире, лишенном всякой надежды. Отца у него не было, а мать бесконечно повторяла рассказы об ужасах ситхской оккупации. После того, как однажды утром она навсегда исчезла, маленький Джелф тоже потерял бы надежду, если бы не разведчики-джедаи. Женщина, с которой он встретился благодаря им, спасла ему жизнь. Кринда Дрей потеряла на Топраве своего мужа-джедая. Именно она собрала завет, в который вошли джедаи, готовые на все, чтобы предотвратить возвращение ситхов. Ее бдительным провидцам помогали джедаи тени. Агенты подчинялись непосредственно ее сыну, джедаю, с мощным даром предвидения. Мастер Люсьен смог каким-то образом стереть Джелфа из списков ордена, обеспечив молодому человеку полную свободу передвижений. И Джелф стал отличным тайным агентом. Он странствовал по внешнему кольцу, отслеживая угрозу появления ситхов, пока сам орден занимался куда менее значительными вопросами. И он радовался своим достижениям. Но война республики с бронированными мандалорцами все изменила. Джелф так никогда и не узнал, что в точности произошло. Но обезглавивший завет оскол выдал ордену и существование Джелфа. Став для джедаев преступником, он увидел для себя только один выход — улететь. Какая ирония судьбы, на Кэша, ставшем ему поневоле убежищем, он нашел именно то, что поклялся истребить. Джелф доел и потер глаза. До сих пор он все делал правильно. С его опытом джедая тени спрятаться от ситхов на Кэше труда не составило. Он умел скрывать свое присутствие в силе. Наличие низшего человеческого сословия облегчало ему задачу. Он легко смешался с рабами, поселившись в глубинке и сведя контакты с окружающим миром к минимуму. Он быстро освоил местный диалект и получил возможность приобрести предметы первой необходимости. Днем он работал на ферме, а по ночам занимался восстановлением своего разбитого истребителя. Истребитель. Джелф устранил большую часть повреждений, нанесенных Ауроку метеоритами. Осталось только переустановить консоль связи, и можно отправляться. Он хотел стать настоящим стражем, исполнить свое предназначение, предупредив республику и джедаев о ситхах, оправдать свое имя. Но встретил ее. Ори Китай была ситхом, а он позволил себе сблизиться с ней, предав все свои убеждения. Из-за нее он почти забыл о своей миссии. Он пустил ее в свой дом, а потом она нашла истребитель и ушла, чтобы рассказать об этом ситхам. Или нет? Покидал он ферму в спешке, выбора не было. Запускать истребитель без налаженной системы связи опасно, а переустановка заняла бы не меньше недели. Сначала следовало все-таки поймать Ори, попытаться, по крайней мере. Но сейчас Джелф ругал себя за то, что не изучил следы как следует. Да, кто-то был в сарае, убил Увака, раскопал истребитель, но кто и что сделал, оставалось неясным. Да, Ори отсутствовала, а следы ее уходили вверх по тропе. Но на ферме побывали и другие люди, прилетевшие и улетевшие на Уваках. Только свободные ситхи могли передвигаться таким образом, но все они теперь враги Ори. Ведь она стала рабыней? Или расклад изменился? Так или иначе, ушла она не с ними. Он все же рассчитывал, что племя пока не узнало о его секрете. Если бы корабль нашли ситские всадники, они наверняка оставили бы охрану. Значит, это все-таки Ори. В тот день в джунглях он почувствовал сквозь силу ее боль от предательства. Он видел руины, в которой она превратила его маленькую ферму. А потом она пошла в столицу, зная то, что может вергнуть галактику в хаос. Должна была пойти. Следы Ори пропали еще до развилки, но Джелф был уверен, что Ори свернула в сторону Тава. На востоке простирались непроходимые джунгли, а в заброшенных городах озер Рогноса, ниже по течению, не с кем делиться историями. Обильные муссоны напоили Марисоту, ведущая к южным городам переправа стала временно недоступна. Оставалась столица, город, в котором он никогда не бывал, средоточие зла на Кэше, дом верховного повелителя Лилии Вэн и всего ее мерзкого племени. Он рассматривал сквозь окно давно уже ненужные стены, защищавшие столицу. Где ему искать Ори? Куда она могла пойти? «Счастливым ты не выглядишь, мой друг», — посочувствовал старый Кишири, забирая пустую бутылку. «Я стараюсь хоть что-то держать для бедняков. Прости, ничего лучше нет». «Дело не в этом», — вздохнул Джелф, очнувшись от раздумий. «А-а-а, женщина!» Старик вернулся к прилавку. «Я, конечно, не вашего племени, молодой человек, но могу сказать вам то, что одинаково для всех. Если уж пустил женщину в свою жизнь, жди сюрпризов!» Джилф, уже шагнувший к двери, обернулся и кивнул. «Это-то меня и пугает!» Последние посетители покидали зоопарк. Ори всегда называла это место именно так. Настоящее его наименование было сложнее. Сначала парк назвали в честь Ниды Корсин и ее небесных всадников, потом присоединили имена еще двух или трех верховных повелителей. Ори считала это сомнительной привилегией. Когда-то здесь держали диких зверей, особей вымирающих хищных видов. Но ситхи давно уже перебили их на играх. Теперь парк служил пристанищем для огромных уваков, участвующих в диких скачках. Тех немногих, кто каким-то образом смог выжить в этой жестокой игре. Ситхи и кешири приходили подивиться на могучих ящеров, которых откармливали, баловали и готовили к очередным играм в соседней Красинате. А недавно в парке появилось еще кое-что занимательное. Вернее, кое-кто. Ори не удивилась, увидев мать, вычищающую навоз из увакских стойл. Она ожидала чего-то подобного. Джелф оказался прав, наказывая Чандру Китай, верховный повелитель Вен устроила настоящий спектакль. Весь день свергнутый высший повелитель копалась в грязи на потеху праздной публики и все еще продолжала работу под бдительным оком дородного ночного сторожа. До сих пор, одетая в торжественный наряд, с Даннеланова дня, грязный и рваный теперь, Чандра, стоя на носках, аккуратно соскребала навоз большой лопатой. Устроившись на крыше загона, Ори выждала момент, когда охранник оказался прямо перед ней и, прыгнув вниз, оглушила мужчину. Забрав световой меч, Ори затащила сторожа в стойло и бросила его позади лежащего увака. Чандра смотрела на дочь, взгляд ее был усталым, а глаза слезились от стоявшей вокруг вони. «Ты пришла!» «Да! Прошло много времени! Больше 2 недель!» кивнула Ори, рассматривая мать. За короткое время, прошедшее с праздника, Чандра изменилась до неузнаваемости. Седина, которую так тщательно закрашивали кеширские парикмахеры, проступила сейчас грязно-серыми прядями. От Чандры жутко пахло, последствия постоянной возни с навозом. Но на руках мозолей не было. Ори поняла, почему, увидев, как осторожно держит лопату Чандра, автоматически продолжавшая работу, и как медленно она продвигается. «Они кормят их всякими отбросами, и звери болеют», — пожаловалась Чандра. «Я точно знаю, они это специально делают». «Ты неправильно держишь лопату, ты так никогда не закончишь». Ори, не выдержав, выхватила инструмент у матери. Но, взглянув на презренное орудие, вдруг вспомнила, что она не какая-то крестьянка, и отбросила лопату прочь. «Ты все это время была здесь?» Чандра слабо махнула рукой, указав на пустое стойло напротив. «Они позволяют мне там спать. Иногда!» Она с грустью посмотрела на Ори. «Ты выглядишь уставшей, дорогая. Ты давно отдыхала?» Ори фыркнула. Раскопав тайну Джелфа, она бежала прочь от фермы, без остановки, весь день и всю ночь. До Тава она добралась около часа назад. И вот, наконец, она здесь. И не с пустыми руками. Кто он? Откуда? Старая надпись гласила «Флотские системы республики». Насколько она запомнила со времен учебы, в республике заправляли джедаи. Игрушечное государство, созданное рыцарями светлой стороны силы для управления слабовольной галактикой. Имеющаяся у нее информация определенно чего-то стоила. Только вот кому выгоднее ее предложить? «Я вызволю тебя отсюда», — твердо сказала Ори матери. «Я не могу просто уйти. Куда бы мы ни пошли, нас найдут, и мы снова окажемся здесь, только на этот раз вдвоем». Быстро оглядевшись, Ори затащила женщину в густую тень. «Я вызволю тебя. Я нашла кое-что. Это поможет нам, поможет тебе. Мне надо встретиться с высшими повелителями». Чандра долго смотрела на нее непонимающим взглядом, а потом виновато покосилась на брошенную лопату. «Я лучше продолжу работу, пока кто-нибудь не пришел с проверкой». Ори схватила мать за руку. «Скажи мне, к кому я могу обратиться?» Чандра отворачивалась, избегая пристального взгляда дочери. «Нет, Ори, не знаю, что ты там нашла. Да это и не важно. Нас уже ничто не спасет». «Это важно!» В этом Ори не сомневалась и стала быстро, сбивчиво объяснять. На Кэше, кроме знамения, есть еще один звездный корабль. Он спрятан на ферме, у Марисоты. Возбужденный шепот Ори становился все громче. «Это не только наш шанс, это надежда всего племени на воссоединение с ситхами!» Чандра недоверчиво уставилась на дочь. «Ты сошла с ума, выдумала дурацкую историю, чтобы попытаться вернуть...» Сзади послышался шорох. Сторож начинал приходить в себя. Ори в отчаянии смотрела на мать. «Ты разбираешься в политике, всех знаешь. Скажи, что мне делать? Кому пойти?» При слове «политика» взгляд Чандры, казалось, прояснился. Оглянувшись и мрачно покосившись на лопату, она тихо заговорила. «Три вновь назначенных высших повелителя, люди верховного повелителя», — сказала она, — «но оставались еще четверо, двое из партии золотых и двое из красных. Они имели определенный вес и вполне могли отблагодарить семью Китай за то, что получат эту информацию первыми». «Если твоя история правдива, они должны будут убедиться в этом лично», — продолжила Чандра. «Сообщение можно послать через Джадина Бадалфоу, архитектора. Он со всеми знаком, и я ему все еще доверяю. Не рассказывай ему о том, что конкретно ты нашла, чтобы никого не скомпрометировать». Ори задумалась. Бадалфа действительно хорошо подходил для этой роли. Он занимал высокое положение в обществе, не имея при этом отношения к политической власти. Повелители, конечно, могут не поверить сообщению, переданному даже через такого доверенного друга семьи, как Бадалфа. Но особого выбора не было. Ори выволокла из стойла бесчувственного сторожа. Она уже приметила корыто, которое послужит ему отличным временным пристанищем. Остальные охранники наверняка решат, что он здорово надрался на ночном дежурстве. Но световой меч девушка оставила себе. Едва минул день с тех пор, как братья Луза забрали ее оружие. Но только вновь взяв в руки меч, она поняла, как плохо чувствовала себя без него. «Мама, ты уверена? Ты не пойдешь со мной?» Чандра оперлась на ручку лопаты, одарив дочь долгим, тяжелым взглядом. «Мне лучше остаться здесь, я только помешаю». Она уставилась на грязный пол и поморщилась. «Если твой план не сработает, не беспокойся обо мне. Надолго. Я здесь не задержусь». Ненависть, незамутненная, гнетущая. Таф был ее оплотом. Джелф ощущал это в каждом переулке, на каждом перекрестке. Этот город был пропитан темной стороной. Такого он нигде не встречал. В детстве на Топраве Джелф не раз думал, что сходит с ума. Его постоянно преследовала головная боль. Она утихала лишь во сне. Позже он понял, что это была реакция его растущей чувствительности к силе на ущерб, причиненный Топраве Экзаром Куном. Но то было лишь эхо зла, случившегося в прошлом. Духовный яд струился по улицам Тава прямо сейчас. Он был везде. Джелф чувствовал ярость немолодого ситха, хозяина дома, напротив которого Джелф спрятался, избивающего своего кеширского слугу. А молодая приятная пара в окне напротив планировала убийство соседей. Мимо прошел часовой, и память его была полна вещей, хуже которых Джелф не смог бы придумать. Он пытался отгородиться от этого темного потока, не раскрыв своего присутствия в силе, что было почти невозможно. Ситхи настолько сильно излучали гнев и ненависть, будто они неразумные существа, знающие о контроле, а дикие животные, что в ярости рычат на звезды. Джелф прижался к стене, согнувшись пополам. Есть перед прогулкой по Таву не стоило. Он с трудом выпрямился, хватая ртом воздух, стер выступивший на лбу пот. Сколько же ситхов здесь, в Таве, а сколько их на всем Кэше? Джелф так и не смог узнать этого, даже приблизительно, а ведь он разведчик джедаев, пусть и не совсем официально. Хотелось бы представить как можно более полный отчет. Но стоило Джелфу приблизиться к любому, относительно крупному городу, и он чувствовал себя смертельно больным. Вот и сейчас, когда ему так нужны все его силы, он едва дышит. Джелф постарался сосредоточиться. Ори! Необходимо найти Ори! Ее имя, ее лицо, спасательный круг в засасывающем его омуте ситской ненависти. Он пришел сюда из-за нее, и из-за нее же не может уйти просто так. Джелф уже легко различал Ори через силу, но найти ее сейчас, в затопившем городе океане зла, ненависти и гнева, он не мог. Джелф вообще не понимал, как Ори умудрялась здесь жить. Она была ситхом, но ее присутствие никогда не причиняло ему боли, как бы она себя ни вела. Ори была горда, но не корыстна. Иногда ее переполняло негодование, но никогда ненависть. В ином случае он вообще не смог бы к ней прикоснуться. Он был прав насчет нее. А если нет, и здесь ли она? Джилф почти поддался охватившему его отчаянию, когда увидел кое-что, напомнившее ему один давний разговор, состоявшийся в одной из их первых встреч. Ори похвасталась, что лучше любого другого мечника знает сложную систему водопровода столицы. Она патрулировала его вместе со своими учениками. Джилф поднял голову, внимательно рассматривая одну из каменных башен, что возвышались по всему городу, неся воду с гор в долину. Система была придумана Кишири. После ситхи усовершенствовали ее и построили высоко над землей огромное водохранилище. Ори была права, оттуда сверху видна вся столица, а вся эта эмоциональная грязь туда не доберется, высоковато, с надеждой подумал Джелф. Он нырнул в тень массивной опоры акведука, занимающей площадь чуть ли не с целый городской квартал. Ощущение темной стороны ослабло. Джелф взобрался по колонне, стараясь держаться в тени. Широкие уступы обрамляли каменный канал размером с городскую улицу, по которому струилась вода. Джелф, устроившись на самом краешке, с удивлением размышлял о том, что Кишири смогли поднять над землей реку задолго до появления ситхов. А чего они смогли бы достичь, не поработив чужая раса? Покачав головой, он стянул с плеч рюкзак и достал макробинокль. Окуляры приблизили горную гряду, закрывающую часть небосвода на западе. Джелф вздрогнул. Он слышал, что где-то там, в горном храме, находится разбитый звездолет ситхов. Они сохранили его. Смогут ли они починить свой корабль, если у них появится возможность покопаться в его истребителе? Или кто-то из ситхов улетит на Аураке, планируя потом вернуться за остальными? В любом случае, самое важное сейчас — это найти Ори. Он опустил бинокль вниз, городским улицам, переводя визор в ночной режим. Особое внимание Джелф уделял тем улицам, что вели к Большому дворцу. Пошла бы Ори туда, несмотря на то, что Верховный Повелитель Вен фактически уничтожил ее семью. Он приподнялся, чтобы разглядеть больше, даже осмелился встать. «Где же ты, Ори?» Внезапно невидимая рука толкнула его сзади, прямо в воду. Джелф уронил макробинокль, и, подпрыгнув разок на карнизе, тот грохнулся на мраморную крышу где-то далеко внизу. Канал оказался неглубок, метр, может, чуть больше, и, едва коснувшись дна, Джелф оттолкнулся грубыми рабочими ботинками от скользкого каменного пола и подпрыгнул. И тут же был отброшен назад силой. Выпрямиться он не успел и покатился вниз по желобу, увлекаемый водным потоком. В накопительном бассейне, находившемся ниже канала, но все же гораздо выше городских крыш, течение стихло. Джелф выплыл на мелководье, вытянул из-за пояса световой меч и тут же активировал его. Синее лезвие сверкнуло в темноте. Джелф завертелся, плещась по пояс в воде и высматривая неожиданного противника. «Лжец!» Крик раздался сверху. Джелф успел рассмотреть тонкий силуэт, высвеченный алым светом. Перехватив меч двумя руками, он блокировал первый, довольно мощный удар, позволив инерции размаха увлечь его противника вниз, в бассейн. Но атаковавшая его девушка, быстро восстановив равновесие, вновь ринулась в бой. «Лжец!» — снова выкрикнула Ори. В ее обычно карих глазах сейчас горел красноватый огонек бешенства. «Ты нашла его!» — произнес Джелф, не сумев придумать ничего лучше. Их мечи с треском скрестились. Прорычав что-то в ответ, Ори попыталась пнуть его под водой. Джелф дернулся, уклоняясь от удара, и они вдвоем рухнули в воду. Меч Ори исчез в глубине. Джелф отступил, позволив девушке в волю поплескаться в поисках оружия. Он деактивировал меч и повторил. «Ты нашла его! Нашла и разгромила мой сад! Я не виню тебя за это!» «Зато я тебя виню!» Поднявшись на ноги, Ори безрезультатно шарил руками под водой. «Ты лжец! И ты джедай!» «Был!» — честно признался Джелф. «Отрицать смысла не было. Ты нашла мой корабль. Слава силе! Не попыталась забраться внутрь!» «Что? Думаешь, я настолько глупа?» Она зло взглянула на него. С волос капала вода. «Ты считаешь меня тупой дикаркой? Ничем не лучше Кишири?» «Нет, вовсе нет. Ты знаешь, мы пришли со звезд, и мы туда вернемся. Этого ты боишься?» «И этого тоже!» Джелф внезапно вспомнил, где находится, и нервно задрал голову. Снизу их точно не услышат, резервуар расположен слишком высоко, но он успел заметить воздушных часовых над городом. По крайней мере, он нашел Ори. «А что? Что ты здесь делаешь?» Ори все еще шарила в воде, надеясь найти меч. «Я пришла в Тав, чтобы рассказать им о тебе, предупредить!» «Здесь? Наверху?» Джелф решил, что, возможно, помешал важной встрече. Он внимательно смотрел на Ори, пока девушка старалась хоть немного просушить волосы. «Подожди, с кем-то ты уж...» «Подожди, кое с кем ты уже точно встретилась! С матерью!» Ори кинула на него сердитый взгляд. «Я думал, положение твоей матери сейчас довольно шаткое. Это изменится!» Лицо Ори запылало от ярости. «Теперь я знаю то, что поможет ей все вернуть, и мне!» Джелф отшатнулся. Ярость Ори словно толкнула его. «Ты сейчас сама на себя не похожа. Та, что была эти дни со мной, не беспокоилась о таком. Та девушка...» «Это неудачница! Это была не я!» — сплюнула Ори. «Но мне нравилась именно она, как бы ты ее ни называла, и она тоже часть тебя!» «Она не была ситхом!» Ори махнула на звезды, что зажглись над их головами. «Они принадлежат нам! Я говорю не только о себе! Мы тысячи лет ждали возвращения! Возвращения в мир, который принадлежит нам!» Джелф начал было отвечать, но оборвал себя на полуслове. «Ну, конечно!» — прошептал он, разобравшись, наконец, в ситуации. Племя Кэша затерялось во время Великой гиперпространственной войны. С ее окончания прошло больше тысячи лет. Ори просто не могла знать о том, что происходило после. А он знал, и история — это отличное оружие. «Ситхов больше нет», — произнес Джелф. «Что?» «Ситхов больше нет», — терпеливо повторил он. «Их уничтожили». «Ты лжешь!» Ори двинулась к краю. «Тот корабль, что ты прятал, военный, те большие зубцы по бокам. Хочешь сказать, это для красоты?» Джелф покачал головой. «Да, враги у нас есть, и не так давно мы воевали с ситхами. Еще живы те, кто непосредственно помнит эту войну. Джедай, Экзар Кун, перешел на темную сторону и попытался возродить ситхов, но их уничтожили. Всех!» Он осторожно бочком подбирался к Ори. «Насколько я знаю, единственные оставшиеся в галактике ситхи — это вы. Почувствуй мои мысли. Ты знаешь, что я говорю правду!» Ори смотрела на него, тяжело дыша, но гнев ее утих. Девушка взобралась на край бассейна, сняла ботинок и вылила из него воду. «Наша численность будет расти!» — уже спокойно проговорила она. Это большая разница. Один ситх или миллион ситхов против одного джедая. Мы свой шанс не упустим. Шансов против джедаев у вас нет. А кто-нибудь вообще знает о нас? Если уж ситхи нас не ищут, то джедаи тем более. Джедаи ищут меня. И поверь, вас тоже. Он не знал, существует ли еще завет, но был уверен, что пока жив Люсьен Дрей, ситхи не проникнут в галактику незамеченными. Ори раздраженно потерла лоб. «Я не могу спасти свою семью, не могу спасти свой народ. И что же мне тогда делать?» «Что тебе делать?» — рассмеялся Джелф. «Разве не ты говорила, что надо прокладывать свой, собственный путь?» Он подобрался ближе. «Реши, чего ты сама хочешь?» Джелф стоял перед Ори в воде, сияющий звездным светом, и она долго и пристально смотрела на него. Наконец, закрыв глаза, девушка покачала головой. «Мы никогда не сможем полностью доверять друг другу!» Джелф испытующе посмотрел на нее. Почувствовав его взгляд, Ори открыла глаза. «Я чувствую твои мысли. Ты считаешь меня красивой, думаешь, что желаешь меня, и ты хочешь мне верить, но перепроверяешь каждое мое слово, ищешь недосказанность, пытаешься подловить, потому что я — это я!» Джелф опустил взгляд. Он до сих пор так и не понял, зачем, отчаянно рискуя, проделал весь этот путь. «Я знаю, кто ты, Ори!» Он смело шагнул вперед и коснулся ее плеча. Ори сжалась. «Джелф!» Она положила свою руку поверх его, но не оттолкнула. «Я не могу быть такой же, какой пришла тогда на ферму. Если, чтобы быть с тобой, нужно стать слабой, я не смогу!» «Ты можешь быть сильной!» Джелф потянул Ори к себе, в воду. Почувствовав под ногами дно, девушка подняла взгляд. «Ситхи сильны, но править галактикой они не должны!» Ори отвернулась. «Но ведь это наше предназначение — править галактикой!» «Тогда все племя живет во лжи, вся ваша жизнь — обман. Каждый из вас борется за то, что может принадлежать только одному, одному, то есть подавляющее большинство ситхов, неудачники. Почти все обречены на провал изначально, еще даже не приступив к борьбе!» Джелф фыркнул. «Ну что это за философия?» Подняв ее лицо, он посмотрел ей прямо в глаза. Злые красные огоньки исчезли без следа. «Не обманывай саму себя, ты ничего не потеряешь, если останешься вне игры!» Он поцеловал ее. Воздушные часовые сейчас не беспокоили Джелфа. Ори прижалась к нему, но тут же отпрянула. «Подожди, игра началась, и мы уже участвуем в ней. Все закрутилось, и остановить это я не могу!» «То есть?» Ори, нахмурившись, пересказала свой разговор с матерью. «Я уже отправила послание высшим повелителям. Они готовы встретиться со мной на ферме, чтобы увидеть звездолет!» Джелф отпустил ее. «Что? Что ты им сказала?» Он выбрался из бассейна, пытаясь осмыслить происходящее. Ори, отвечая, полезла следом. Для передачи особой, способной повлиять на жизнь всего кэша информации в маленьком сообществе высших повелителей, имелся свой код. Мать сообщила его Ори. «Конечно, о звездолете я не говорила, но они знают, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Мы должны встретиться завтра, на закате». «Закат!» У Джелфа подкосились ноги. «Я бежал сюда весь день и всю ночь. Как ты собиралась успеть вовремя?» «Я думала украсть у Вака». Ори взобралась на самый край выступа и указала на темный силуэт в ночном небе. «Вот зачем я здесь. Я отлично знаю водопровод и легко смогу заманить сюда какого-нибудь часового на ящере». Она поморщилась, покосившись на Джелфа. «Когда я это планировала? Меч, разумеется, был еще при мне!» «Тебе безмерно повезло натолкнуться на друга!» Он встал рядом, всматриваясь в зависшего в воздухе часового, и улыбнулся. «Знаешь, а ведь ты первый ситх, с которым мне довелось драться!» «Пожалуй, на этот раз тебе придется попотеть!» Ори наблюдала, как Джелф активировал меч. «Не всех ситхов так легко очаровать!» Было здорово снова подняться в воздух. Ори смотрела вниз на спящие деревни, проплывающие под мощными крыльями Увака. Временами девушка оборачивалась на Джелфа. Мужчина цеплялся за Ори всякий раз, когда она натягивала поводья, но улыбался при этом. Полет не был для него чем-то необычным, но Джелф 3 года смотрел с земли на парящих в воздухе ситхов. Пожалуй, приятно было наконец-то попробовать самому оседлать Увака. Ори гадала, на что же похож полет на космическом корабле. Она знала теперь, почему Джефф не смог улететь раньше. А сейчас, раз они нашли друг друга, нет нужды дольше необходимого оставаться на Кэше. Но уместиться вдвоем в одно кресло сложно. Да и Джелф перед полетом хотел переустановить что-то из коммуникационной системы. Они не говорили об этом, но Ори всей душой надеялась, что побег удастся. На что же будет похожа жизнь человека, воспитанного племенем ситхов, в галактике, принадлежащей джедаям? Как сам Джелф чувствовал себя на Кэше? Ори задумалась. Для ситхов эмпатия была лишь инструментом, позволяющим лучше узнать врага. Никакой иной практической пользы они в ней не видели. Но взгляд Ори на многие вещи уже начал меняться. Например, Чандра. Ори и раньше хотела помочь матери по множеству причин. Но все они так или иначе проистекали из гордости, желания отомстить и стыда за унижение. Но сейчас ей хотелось вызволить мать из лап Вен просто для того, чтобы облегчить Чандре нынешнее тяжелое существование. И Джадин Бадольфа заверил ее, что 4 высших повелителей вполне способны исправить ситуацию. Конечно, их помощь потребует оплаты, но звездолет, разумеется, они не получат. Джелф предложил отдать повелителям 4 бластера, спрятанные на ферме. Она может соврать, что случайно нашла их в заброшенной могиле. Ресурс бывшего на знамение оружия уже давно исчерпан. Политические игры ситхи вели с позиции силы, и 4 вполне исправных бластера могли стать серьезным аргументом. «Мы не опоздаем?» — спросил Джелф. Уваку его странные всадники не нравились, и ящер всю дорогу сопротивлялся им как мог. «Что это там?» Ори взглянула на указанную Джелфом сторону и увидела летящий высоко над ними клин, ведущий Увак впереди, а позади, по обе стороны от него, еще 3 ящера. «Пропади, оно все пропадом!» Ори сообразила, что всадники удачно попали в один из стремительных воздушных потоков. «Они точно доберутся первыми!» «Успокойся!» Джелф прижал ее к себе, но подгони Увака! Перед приземлением Джелф спрыгнул в укромной лощине, незаметной с фермы. Ори видела, как легко он приземлился в грязь, тут же откатившись под укрытие пышной растительности. Она удивилась. Он двигался так же быстро и ловко, как и хорошо тренированный мечник, и прятался не хуже. Всадники, уже приземлившиеся за фермой, точно не обратили на него внимания. Глубоко вздохнув, Ори спешилась. Мешок с бластерами оказался там, где и говорил Джелф, под корытом для навоза. Бластеры были похожи на те, что она видела когда-то в музее. Ори очень надеялась, что этих железок будет достаточно, чтобы выкупить свободу матери, и чтобы гости, получив желаемое, отправились во свояси. Ори старалась дышать размеренно, прокручивая в голове предстоящий разговор. Она прошла мимо разрушенных шпалер, обогнула дом. Девушка знала, чего ожидать от высших повелителей. Ощущение присутствия ситхов в силе было давно знакомо. Она громко проговорила: «Господа, у меня есть то, что вы ищете!» «О, да! Я в этом уверена!» Ори посерела, услышав хрипло-каркающий голос: «Верховный повелитель!» Бледная, морщинистая старуха Лилия Вен появилась из-за угла сарая. Она с трудом подняла покрытую старческими коричневыми пятнами руку, но хватка направляемой ей силы была достаточно крепка, чтобы полностью обездвижить Ори. Следом вынырнули 4 ее стражей и тут же сцапали девушку. Верховный повелитель ситхов обернулась и позвала: «Повелитель Илузо!» У Ори подкосились ноги, когда Флен и Сот Шлузо распахнули двери сарая. Внутри холодно блеснула металлическая туша Аурека. Бадольфо рассказал ей, что Лузо получили за верность титулы высших повелителей. Теперь алчные братья вернулись на ферму и притащили с собой злейшего врага Ори. «Как вы узнали?» Ори дернулась в бесплодной попытке вырваться. «Меня предал Бадольфо?» «О, нет! Бадольфо благополучно передал твое сообщение!» Визгливо-скрипучий голос Соджа Лузо был полон восторга. «А твоя мать заключила еще одну сделку!» «Что?» «Да!» — подтвердила Вэн. «Чандра решила, что ты все выдумала, и что высшие повелители придут к такому же выводу и предпринимать ничего не станут. Она нашла необходимым рассказать обо всем нам. Весьма разумно с ее стороны». Ори с ужасом смотрела на Вэн. «В обмен на что?» Вэн облизнула свои сморщенные сухие губы. «Ну, это можно назвать улучшением условий труда. Появись здесь кто-нибудь из высших повелителей, я обвинила бы их в измене. Но...» Она махнула рукой в сторону корабля. «Этот приз намного лучше!» Ори вновь дернулась в руках стражей, одновременно стараясь осмотреться. «Джелф где-то здесь, но противников слишком много!» Старший Луза тем временем помог верховному повелителю пробраться к кораблю сквозь наспех расчищенные завалы навоза. «Я сделала это!» — триумфально заявила Вэн. «Я дожила до этого дня!» Она, оттолкнув руку Лузо, коснулась корабля. «Жизнь любит жестоко подшутить, повелитель Лузо. Ты тратишь лучшие годы, борясь за власть. Наконец достигаешь вершины. Но к тому времени все вокруг уже считают, что ты одной ногой в могиле. Но не мы, верховный повелитель. Заткнись!» Вэн погладила холодный металл. «Жизнь Лилии Вэн еще не окончена. Есть еще впереди непокоренные вершины, и я вновь начну восхождение там, на звездах!» Услышав движение своих слуг позади, она небрежно добавила: «Вас всех, конечно, я возьму с собой!» «Да, верховный повелитель!» Двое охранников, один из этих мечников был когда-то соратником Ори, отошли к сараю, заинтересовавшись происходящим внутри. А парочка, оставшаяся с девушкой снаружи, не заметила, как небрежно брошенный позади них мешок тихонько приподнялся и поплыл густым кустам, росшим позади дома. Но Ори заметила и стала двигаться, еще не услышав мысленного окрика Джелфа: «Ори, ложись!» Она бросилась на землю, немало удивив этим охранников. Они ожидали, что она попытается вырваться и убежать. Джелф не заставил себя ждать. Светящиеся лучи, невиденные на Кэше с первого века оккупации, ударили стражей в спину. Оставшиеся мечники развернулись, еще не сообразив, что происходит. Старуха Вэн внутри сарая всполошилась. «Охраняйте сарай!» — бросила она свежеиспеченным высшим повелителем, сверкнув глазами. Джелф снова открыл стрельбу. Никогда не сталкивавшиеся с бластерами мечники беспорядочно метались по двору, уклоняясь от смертоносных лучей. Ори ползала по земле, пытаясь отыскать какой-нибудь меч. Краем глаза она увидела перекрывших вход в сарай Лузу. Позади них Вэн, каким-то чудом вскарабкавшуюся на истребитель. А буквально спустя мгновение Вэн оказалась внутри корабля. Внутри! Ори огляделась, ища Джелфа, но он уже был рядом и тоже увидел Вэн. На секунду он замер, прекратив стрельбу. Старуха, наконец, забралась в свой драгоценный звездолет. Джелф схватил Ори за руку, помогая ей подняться. Вновь открыв огонь, он потащил девушку прочь. «Идем, Ори!» Ори уперлась, оглянулась на сарай. Она ничего не понимала. «Джелф, что ты делаешь? Там верховный повелитель!» Вместо ответа Джелф толкнул ее к реке. А в сарае Старуха запустила двигатель. Чуть дребезжащий голос наполнил кабину. «Автоматическая навигационная система активирована! Включен режим наведения!» Глаза Вен расширились. Корабль стал подниматься. Снаружи братья Луза приказали оставшимся в живых мечникам охранять вход от Ори и ее неизвестного соратника, а задние двери сарая перекрыл Увак, широко раскинувший крылья. Ничто не могло помешать взлету парящего истребителя. «Такая мощь!» — восхитился Содж Лузу, наблюдая за поднимающимся металлическим монстром. «Даже якоря не обязательно цеплять, все равно не удержат!» «Якоря!» Флен заглянул под корабль. К посадочным стойкам тянулись два тонких шнура из моноволокна, едва различимые в ярком свете. Шнуры натянулись, и взгляды желтых глаз молодых повелителей опустились к куче навоза, укрывавшей противоположные концы шнуров. Щелчки, спрятанных в земле крошечных штифтов, возвестили о крушении всех надежд темного повелителя. Джелф сконструировал защиту перед тем, как принести из джунглей самую первую деталь своего истребителя. Под закопанным в навоз ауреком нашлось место для двух протонных торпед, окруженных килограммами взрывчатки на основе аммиачной селитры. Преобразование удобрений в достойную, противоугонную систему потребовало большего терпения и внимательности. Но для Джелфа это стало возможностью сделать хоть что-то полезное в рамках своей, давно номинальной миссии. Защита сработала отлично. Шнуры дернулись вверх, активировав спусковой механизм в торпедных боеголовках. Взорвавшись, торпеды воспламенили окружающую взрывчатку. С оглушительным громом ферма превратилась в громадный огненный шар, словно выросший прямо из глинистой почвы. Огонь меньше чем за секунду поглотил стойло и всех, кто в нем находился. Обхвативший Ори Джелф нырнул в воду за мгновение до того, как ударная волна обрушилась на речной берег. На волне пламени и энергии взрыва истребитель рванул вверх, сквозь разваливающуюся крышу. Несколько секунд старуха в корабле ликовала, чувствуя, что взлетает, и решив, что взрыв — это демонстрация мощи звездолета. Но торжество ее длилось недолго. Вышли из строя корабельные щиты, и четыре оставшиеся торпеды разорвались прямо в своих гнездах. Даже в Таве ночные рабочие увидели новую комету. Она ярко вспыхнула, омыв небеса жутковатым светом, и тут же погасла. Лилия Вен все же нашла свой путь в небеса. Маленькая хижина постепенно приобретала форму. Она угнездилась под плотным пологом листвы, куда не проникнуть взгляду ни одного воздушного стража. На вершине небольшого сухого островка, в самом сердце непроходимой чащи. Здесь, в джунглях, поросль Хиджарбо была выше и толще. Без светового меча Джелфа Ори ни за что не смогла бы очистить даже этот маленький участок. Взрыв уничтожил ферму 8 недель назад. Джелф с Ори спустились туда из джунглей лишь однажды, под покровом ночи, осмотреть то, что осталось. Но осматривать было нечего. Весь берег обвалился в Марисоту. В воронке от взрыва бурлила темная вода. Все, что осталось, обрывающаяся у реки дорожка, уже заросшая сорняками. Они вернулись в джунгли в полной уверенности, что никто и никогда не узнает о том, что на Кэше был Аурек. Ори тогда рассмеялась, впервые за последние дни цитируя свою мать. «Бесстрашие безысходности!» После этой вылазки они полностью сконцентрировались на обустройстве своего убежища. Ори знала, что не вернется, не только из-за предательства матери. Смерть Вен, конечно же, отозвалась в силе, и высшие повелители наверняка уже затеяли новую свару. Игра началась вновь, и, возможно, Чандра примет в ней участие. Но Ори не хотела иметь к этому никакого отношения. Все это осталось в прошлом. Никто, видимо, не скорбел по Лилии Вен. Так или иначе, Ори с Джелфом не искали. К тому же, как заметили они оба, в окрестностях поубавилось народу, как ситхов, так и кешири. Вероятно, из-за таинственного исчезновения верховного повелителя именно в тех местах, что считались проклятыми со времен трагедии на озерах Рагноса. Ори этому только радовалась, она теперь многое переосмыслила, даже старые истории, знакомые с детства. Одна из кеширских легенд рассказывала о том, что вскоре после воцарения на Кэше ситхов часть аборигенов бежала за океан. Они предпочли путь без возврата и наверняка смерть служению племени ситхов. Современные кешири, более преданные своим хозяевам, считали эту историю поучительной. Выбор судьбы был роскошью, позволенной только защитникам, но не их слугам. Цена подобной самонадеянности для раба — полное одиночество. Но Ори считала иначе. Если легенда правдива, тот, кто повел рабов за собой, может считаться величайшим из всех кешири. Их обрекли на незавидную участь, но они бросили судьбе вызов. Джелф был прав. Выиграть можно и не взбираясь на вершину изменчивой власти, только чтобы получить удар Шиккара или яд от лживого союзника. Была ли счастлива Вен, приговоренная к смерти, уже в момент своего триумфа? Получается, что ситхи племени связаны с судьбой так же, как и рабы кешири, и они считают себя умнее? Ори взглянула на исчезающее за деревьями солнце. Она рубила небольшие ветки хиджарбу для внутренней стороны двери. Казалось странным держать в руках джедайское оружие. Все световые мечи на Кэше были алыми, но у первых ситхов, тех, что потерпели крушение, хранились трофейные джедайские мечи. Ори видела один, зеленый, в музее Корсина. Цвет светового меча Джелфа был необычным, но очень красивым, искрящийся синий. В природе такого не встретишь. Это единственная вещь инопланетного происхождения, которая осталась у Джелфа. «Нет, не только», — подумала Ори, деактивируя оружие. И она точно знала, где он сейчас. Джелф, как обычно, встал на рассвете, чтобы поймать что-нибудь на завтрак и собрать фрукты. Таких условий для садоводства и огородничества, как в долинах, джунгли предложить не могли, но здесь было полно других возможностей найти пропитание. Ори сомневалась, что заметит в этих широтах наступление зимы. В последние дни Джелф занимался строительством хижины, а в сумерках дежурил у небольшого устройства. Эту часть своего звездолета он так и не принес на ферму. И сейчас Ори шла именно туда, на полянку среди деревьев, где Джелф часами просиживал на пне, уставившись на темный металлический корпус или возясь с его оснащением. Он ничего от нее не скрывал, хотя для ситхов передатчик, так назвал прибор Джелф, стал бы не менее значимой находкой, чем истребитель. Джелф хранил его, надеясь, что передатчик поможет ему выбраться с планеты. Отправить сообщение он не мог, этому мешали магнитные поля Кэша. Но поля могут и измениться. Правда, для перемен, вполне возможно, потребуются столетия. Ори тогда поинтересовалась, какие же магнитные поля помешали столетия назад потерпевшим крушение ситхам. Все, чего Джелф смог добиться от устройства — сканирование эфира и запись пойманных сигналов. Если кто-нибудь окажется достаточно близко, то, возможно, Джелф сможет отправить им сообщение. Теперь Ори знала, зачем он отправлялся вверх по реке, чтобы прослушать записи, которые сделал прибор. Обычно Джелф слушал лишь атмосферные помехи, но что бы он не услышал сейчас, это повергло его в ужас. «Я не смогу вернуться», — произнес он, безучастно уставившись на передатчик. Ори перевела растерянный взгляд на подмигивающий цветными огоньками прибор. «Что случилось?» «Мне удалось поймать сигнал. Какие-то секунды, но я смог различить слова. Джедаи воюют друг с другом». «Что?» «Реван. Джедай по имени Реван», — ответил Джелф. «Когда я еще жил там, он, как и мы, пытался сплотить джедаев против нашего общего врага. Джелф с трудом сглотнул, во рту пересохло. Судя по всему, что-то пошло не так. Орден джедаев распался, и они воюют друг с другом. Джелф включил запись. Она содержала фрагмент речи республиканского адмирала. Адмирал говорил, что джедаям теперь доверять нельзя. Старый договор между орденом и республикой был расторгнут. Шла война. Запись резко оборвалась. Джелф, еще не отошедший от потрясения, выключил передатчик. Это наша вина. Завет. Та секта джедаев, в которой ты состоял? Да. Джелф запрокинул голову, пытаясь рассмотреть звезды сквозь полог густой листвы. Вот в чем ошибка. Никаких сект не должно было быть. Сейчас орден окончательно раскололся, но губительный процесс начали мы. Он покачал головой. «Да поможет им сила!» И замолчал, уставившись в никуда. Ори не стала ему мешать. Пока она оплакивала утрату своего маленького мирка, Джелф жил, лишившись целой галактики. И сейчас он терял ее снова. Наконец Джелф, поднявшись, заговорил. «Я не знаю, что делать, Ори. Мы сделали все, чтобы племя не выбралось с кэша. Но я надеялся связаться с внешним миром с помощью передатчика. Связаться для того...» Он обернулся, чтобы нас забрали отсюда. «И чтобы рассказать о моем народе», — добавила Ори. Джелф отвернулся. Смысла врать не было. «Да». Ори легко коснулась его плеча. «Теперь это бессмысленно». Джелф наклонился и поднял камень. «Хорошая форма, подойдет для ограды. Если орден окончательно раскололся, или что еще хуже, если Реван перешел на темную сторону, добавлять к уже имеющимся проблемам планету, полную ситхов, худшее, что я могу сделать. Но ты ничего толком не знаешь, ты можешь и ошибаться. Возможно, джедаи еще вполне способны справиться с кэшем». «Да, я могу ошибаться». Джелф мысленно усмехнулся. «Знаешь, я впервые такое говорю. Может, я и на кэш не попал бы. Повторяй я это почаще». Он бросил камень в ручей и снова сел. «Я всегда точно знал, что делать, но сейчас не знаю». Ори внимательно смотрела на него. Она знала этот его взгляд, видела раньше. С таким выражением лица Джелф обычно возился со своим навозом. Эта работа была неприятной, но необходимой, чтобы цвел сад, и клиенты были довольны. Он просто делал то, что должен был делать, выполнял свой долг. Долг. Ситхи понимали его иначе. Будучи мечником, Ори тоже выполняла порученные ей миссии, но воспринимала их как личный вызов ее силе, а не подчинение высшей власти. Мир не имел никакого права давать ей неподобающую работу. У свободных людей была служба, а вот рабы выполняли свой долг. Сейчас Джелф страдал от того, что не знал, как исполнить этот самый долг. Но что еще он должен галактике, уже изгнавшей его? Может, стоит поискать ответ в философии ситхов? Что? Нас научили быть эгоистами. Для нас не существует понятий «мы», «они». Есть только «я» и все остальные, вот и все. Ори подошла к Джелфу сзади, обняла его, вглядываясь в тихо булькающий поток, питающий своей темной водой Марисоту. «Меня изгнали ситхи, тебя джедаи. Заслуживает ли кто-нибудь из них помощи?» «Получается, надо защищать только одну сторону?» — спросил Джелф, разворачиваясь. «Нашу?» Ори улыбнулась. Она оказалась права. «Джелф далеко не раб. Дай нам шанс, джедай. Если я смогла сделать что-то бескорыстно, может, настало время для тебя сделать что-то из эгоизма?» Джелф долго смотрел на нее. Глаза его заблестели. Не говоря ни слова, он поднялся, разорвав объятия, и подошел к передатчику. Подняв прибор, он усмехнулся. «Шанс для нас!» Ори смотрела на Джелфа, на мигающий передатчик, который он прижимал к груди. Она не сразу сообразила, что Джелф собирается делать. Потом вздохнула, шагнула к нему и помогла донести прибор до ручья. Раскачав металлический короб, они с размаху бросили его в воду. Бурный перекат чуть ниже по течению с грохотом разбил сложное устройство на мелкие кусочки. С полминуты они провожали взглядами подпрыгивающие в воде осколки корпуса, а потом вернулись к своей хижине. Последняя нить оборвана. Теперь можно просто жить.